Глава 33. Октябрь 2021. Ян. «Вот же зараза!» — злится Вадим. «Почему мне кажется, что ты впечатлен?» — скептически спрашиваю у друга. «Она нагнула 10 пацанов, Ян! Да, я впечатлен!» Да, вполне в ее духе. Она всегда была хитрой, изворотливой лисой. Мы не стали прятать флаг, оставив его прямо в центре открытой поляны, так как знали, никто не пройдет мимо нас. А в итоге одна мелкая девчонка сделала нас всех. Парни побежали догонять ее, пока она не успела донести флаг до своего лагеря, но через какое-то время вернулись одни, без Эли и без флага. На вопрос, где девушка, лишь виновато пожали плечами. Черт. Через час снова звучит громкий сигнал. На этот раз говорящий уже об окончании игры, и остальные команды начинают подтягиваться на поляну. Как итог, мы лишились своего флага, но забрали 3. А вот и олимпиадники. Но Эли среди них тоже нет. «Где Эля?» — спрашиваю у них. «Мы думали, что она у вас». «Значит, она не вернулась в лагерь. Тогда где же она?» Когда все команды уже по 10 раз перепроверили своих пленных, началась суматоха. Эли нигде не было. Несмотря на то, что я сказал ей в актовом зале неделю назад, единственное, о чем я мог думать сейчас, это то, что, вероятнее всего, она потерялась в лесу, а там с ней может случиться что угодно. В голове сейчас только Мила, стоящая у края пропасти, и Эля, замерзшая в лесу. «Вызывайте полицию!» Срываюсь на крик. У меня и раньше случались приступы панических атак, но давно не было таких сильных. Преподаватели особо не торопятся. Еще бы, если сюда приедет полиция, начнутся проверки и достанется всем. Но как же мне плевать на все это? А если ее похитил какой-то местный маньяк? «Да пошли вы!» И набираю полицию сам. Они приезжают через 20 минут. 20 минут ожидания. Черти, искать надо, а не язык чесать с преподавателями. Наконец, полицейские дают какие-то указания, и куратор кричит. «Сейчас все возвращаются в корпус. Полиция продолжит поиски самостоятельно». «Ага, вот сами и валите». «Это касается всех». Саныч почему-то смотрит прямо в мою сторону. «Кто сейчас же не вернется в корпус, вылетает из команды». А вот это уже реальная угроза. Саныч может. Он со словом в карман не полезет. Только вот на это мне тоже плевать. «Я с тобой пойду», — шепчет Вадим. «Значит, знает, что у меня на уме». «Нет, тобой рисковать не могу. Он же вышвырнет, сам знаешь». «Вот именно, Ян. Я бы сказал, не глупи, да знаю, что тебе плевать. Просто прошу, будь аккуратен. И если чё, сразу звони. Телефон же с собой». «С собой». Когда тренер теряет бдительность и находится уже на достаточном расстоянии, ныряя в ближайшие кусты. Так, теперь надо искать. Отхожу примерно на несколько сотен метров и включаю фонарик. Вроде она убежала в ту сторону. Иду долго, почти вслепую. Фонарик освещает лишь 10% дороги. Зову ее, но в ответ лишь тишина. На телефон поступает несколько звонков от Вадима, потом и от тренера. Значит, хватились. «Ян, он тут рвет и мечет». «Плевать. На все плевать. Тогда я не мог ни на что повлиять. Сейчас могу. Все повторяется. Тоже ощущение беспомощности. Тоже чувство вины. С ней все будет хорошо. Я не позволю, чтобы с ней что-то случилось. Не в этот раз. Иначе теперь я точно не справлюсь, не выдержу этого». Тропинка сменяется тропинкой, они все похожи. Здесь сложно не сбиться с пути. Карты в поисковике показывают, что лес здесь длиной во много и много километров. Она может быть где угодно. Мне почему-то казалось, что если не я, то никто ее не найдет. Или найдет, когда будет уже слишком поздно. Здесь, в Подмосковье, температура в середине октября ночью доходила до +2. Наши южные души не привыкли к таким перепадам. Часы показывают почти 11. Значит, пропала она больше 5 часов назад. Чудовищно много. Выхожу на небольшую поляну, похожую на ту, где мы начинали зорницу. Ян. Тихий шепот откуда-то со стороны. Одно слово, а вся тяжесть и усталость разом покидают меня. Нашел. Она сидит на земле, опершись спиной о дерево. Губы совсем синие. «Ты вся дрожишь!» Снимаю с себя куртку и кутаю ее, попутно скидывая Вадиму геолокацию. «За нами придут!» «Не говори, что ты искал меня!» «Нет, собирал грибы!» Бурчу я, но почему-то совсем не испытываю злости. «Немного заблудилась!» Слабо улыбается она. «Решила, что лучше ждать на одном месте, а то так еще дальше могу уйти!» «Что с телефоном?» «Сдох. Зарядка села». «А зарядить перед походом в лес была не судьба». И поняв, что ей и так сейчас плохо, говорю. «Потерпи, скоро за нами придут». «Мне влетит, да?» Осторожно спрашивает она. «Я лично прослежу, чтобы влетела». Эля тихо смеется. «Уже хорошо. Но ее все еще трясет. Надо срочно что-то делать». «Снимай с себя куртку», — говорю ей. «Что?» Снимаю с нее куртку сам, она даже не сопротивляется. Дальше толстовку с нее и свитер с себя. Снова прижимаю и надеваю мой большой свитер на нас двоих. Так-то лучше. Мы греем друг друга своими телами, ни одной пошлой мысли даже не возникает в моей голове. А через некоторое время она начинает сопеть, утыкаясь мне в плечо. Проходит еще около часа, и вдалеке вижу свет множества фонарей и лай собак. Они здесь. Беру Элю на руки и иду навстречу.